не был саньяси. И он там такую лекцию закатил, что печень – единственный способ излечить печень, это повторять вот это вот такие звуки. Там, вот так, да. Именно, что это специально для печени, что они аюрведические врачи там и в Индии учились. Короче, они там договорили. И весь этот, вся клиника стала повторять Хари Кришна Махамантру. И люди такие улучшения чувствовали в печени. Ну, знаешь, само самовнушение, ну, вера. Они так выглядели, а Вишнупад говорит, они говорили, у вас такие искренние глаза, он сам рассказывает. А у Вишнупада же правда такие глаза так. И они говорят, у вас такие глаза, мы вам верим. И они, и он говорит, я так наговорил столько, говорит, как это на печень действует. Я, там, говорит, плакаты висели, нам, говорит, когда узнали, что мы доктора и печень лечим, а он рассказывает, нам, говорит, предоставили бесплатные комнаты, говорит, все. И там везде висели плакаты, и там, говорит, печень в разрезе, как там что происходит с печенью, ну, везде. Вот. Я, говорит, спешу лекцию давать, говорит, сидел, говорит, всю ночь изучал, как печень там устроена. И потом, говорит, с умным видом я начинал говорить, вот печень, она устроена так, и люди думают, он знает, потому что у нас на плакатах то же самое написано. Он говорит, вот мантра входит вот туда, она, эти звуки проходят туда, там туда, кровь там очищается. И говорит, и там все стали повторять Хари Кришна мантру, и у многих началось улучшение. У многих. И врачи, они говорят, о боже мой, мы, по-моему, этот метод применим для всех, для своих больных. И врачи тоже начали так сказать, поспособствовать. И они неделю там прожили, и когда они уехали, Вишнупад говорит, что меня так совесть меня мучила, что я вроде, ну как обманул, что ли. И я когда приехал к Шриле Прабхупаде, я вообще, у меня, говорит, все на нуле было. Я был вообще, себя чувствовал последним негодяем, мошенником. И я, говорит, сказал, Шрила Прабхупада, даршан мне нужен, я хочу с вами очень серьезно повторить. Я такой негодяйский поступок совершил. И Шрила Прабхупада, он такой, что ты там натворил? И он сказал, Шрила Прабхупада, я вообще такой негодяй. Что рассказывай, что там в Европе? Он говорит, да, в общем, они такие все там люди, вообще до фени, все материалисты там. Он говорит, ну ладно, вам сколько книг распространили? Ну неплохо, ладно, удвойте там в два раза, ну, как обычно. Он говорит, я сделал такое, я не знаю, как сказать, что Прабхупада. Я вообще так недостоин ваших стоп. Он сказал, что ты там опять натворил? Вот мы там, за нами полиция гналась, милиция там это. Мы заехали там, и у них печень болела там у всех. И он говорит, и вот пришли до Прабхупады. Прабхупада так хохотал, он так смеялся. Он прям плакал, так смеялся. И он про этот афоризм Чинаки Пандита произнес. Что ложь, направленная на успех проповеди, считается не ложью. И потом он прочитал этот стих, и Вишнупад говорит, я так весь напрягся, думаю, ну, в общем-то, неплохо, но думаю, наверное, Прабхупада меня вдохновляет. И Прабхупада сказал, это правда то, что ты им рассказывал. Махамантра действует на печень. Махамантра действует на все органы, на сердце, на селезенку. И вот Прабхупада дальше говорит, но цель Махамантры – излечить весь организм, все сознание. И Хари Кришна Вишнупад, он к чему это рассказывал? Что мы просто иногда недооцениваем могущество святого имени и думаем, что вот оно на что-то одно действует, а на другое не действует. Оно действует на все абсолютно. Поэтому ее и называют Маха-мантра. Она действует на все вообще, полностью. Куда угодно оно действует. И если человек с верой повторяет, и когда он рассказал, что так получилось, что у многих печень, правда, излечивается, там анализы начали изменяться, Прабхупада говорил, да, они просто, ты дал им веру. И говорится, что когда святое имя с верой в то, что это сработает, даже в каком-то другом, любом другом деле, то это приносит. Есть история про Шри Чайтанью Махапрабху, как один из, был один сборщик налогов, и этот сборщик налогов повстречался с преданными, с Харидас Тхакуром, Шривасы, там, с некоторым Шивананда-сыном. И они, когда повстречались с этим налоговым сборщиком, они стали ему проповедовать, и он принял святое имя. И они ему сказали, святое имя так могущественно, что бы ни случилось с человеком, если он повторяет его с верой, то все это... Ну, он тоже был такой материалистичный довольно. И он тогда раз и деньги им все отдал, вот которые налоги он собрал, он им все эти налоги отдал. Но немножко оставил часть себе этих налогов. И, ну, воспользовался ими для чувственных наслаждений. Но основную часть отдал им. И они были так благодарны ему. И сказали, повторяй святое имя, все оно тебя спасет. И когда он пришел в государство, царь узнал, ну, там, главный налог, налоговый сборщик. Короче говоря, его арестовали. И царь, когда узнал, что он налоги, так, этот сборщик налогов и налоги, он прокутил куда-то, каким-то людям отдал, прогулял там, его решили убить. Ну, казнить. И сделать это публично, чтобы всем было. Что это на самом деле было. Таким плохим проступком очень. И там была такая казнь. Он должен был стоять на бамбуковых таких, на бамбуковой сетке. И поджигали там вот эти, чем она была связана. Ее поджигали, и они когда лопались, то бамбук так расходился. И человек уже там устоять не мог, он со всех сторон расходиться начал разрываться резко. Его стягивали, а когда эти разрывались от огня, он разлетался. И там яма такая длинная, и внизу копья. И человек на эти копья как пельмень на вилке. Так. И такая смерть была. И он все время смотрел, его связанного держали там, на этой штуке ставили. Он весь связанный, не мог даже прыгать, потому что если прыгнул, еще быстрее бы. И это поджигали вокруг, я, то там. И он с ужасом все время ожидания вот этой смерти, такая была смерть. И преданные, когда узнали, что его арестовали и приговорили к такой смерти, они прибежали к Махапрабху и стали говорить: там один человек, вон так, ты же Господь, мы же знаем, что ты Кришна, спаси его, спаси. И он говорил: ну что, ну какой-то налогов, там, мало ли, сколько людей погибает. Почему я должен его спасать? Он же нам деньги отдал. Ну и что? Он получит хорошую карму в следующей жизни. Вот, может быть, получит. И он так спокойно на это реагировал. А преданные, они считали себя как-то вот, ну, немножко тоже обманщиками, что вроде как-то они ему напроповедовали, а теперь его убивают из-за этого. А он-то, в общем-то, неофит еще. Что он там вспомнит разве святое имя? И они так просили Махапрабху, и Махапрабху сказал: нет, не буду я ничего. И вообще никто. Почему ко мне обращаюсь? Кто я такой? Асоли, мы же знаем, что ты Кришна. Он сказал: кто? Замолчите. Ну, вы знаете, да, он не любил вообще даже, когда такие вещи говорят. И вот, когда казнь наступила, этого человека поставили. А Махапрабху был совсем в другом городе. Его поставили. И этот человек, он все это вспоминал. Да, он думал: ух, я этим отдал деньги. Ой, он так сожалел о том, что он отдал деньги. И потом вспомнил: а что мне не дали? А они мне дали вот это, что повторяй Махамантру, когда тебе будет плохо. И ничего не оставалось делать, и он начал повторять святое имя. А эти спутники Господа Читания, они поехали туда, чтобы смотреть на эту казнь. И он стал повторять Хари Кришна мантру. Прямо так громко он стал петь. И он прямо стал петь Хари Кришна Махамантру, стоя там. И все люди там, палачи эти, все, кто стоял, они так просто... И он начал петь: Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна, Кришна, Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама, Рама, Хари Хари. И он так все громче, громче начал петь. И она его захватила, мантра. И он даже забыл, что он, ну, казнь сейчас. Все. И он так, глаза закатил и стал так петь. И царь, он сидел так на балконе, там, на воздушном. И он очень много слышал о читании Махапрабху. И он так посмотрел, думает: ничего себе, его казнят, а он поет. И он стал вспоминать: я слышал, что там есть сочетание такой святой вообще. И он тоже поет эту мантру. Похоже, это преданный, что ли, подумал этот царь. И царь сказал: остановите казнь. И казнь раз остановили. И царь подумал: может, я совершил на самом деле плохие поступки. Если человек в момент смерти, вместо того, чтобы думать о своем спасении, просить прощения там, или что-то, в страхе, он так закатил глаза и начинает петь Хари Кришна, похоже, он великий преданный. А оскорблять великого преданного — это вообще, я не знаю, милость Кришны потерять. И он стал вспоминать, как цари становились шудрами в следующей жизни, когда они наносили оскорбление вайшнавам. И подумал: о боже мой, слава богу, что я это понял, что он вайшнав. И он сделал его старшим налогоплательщиком, увеличил в 5 раз его жалование. И, короче, дал ему там лучшую жену, там все, короче, дал ему большой дворец и все. И тот, этот налоговый, который налоги собирал, он был так счастлив, и он думал: вот это мантра, вот это мантра, ура! И он так вдохновился эту мантру повторять вообще. И когда преданные все это увидели, они все это знали, они пришли к Шичитане Махапрабху и стали ему говорить: вообще, ты спасибо, Господь, ты вообще, ты что сделал? Он сказал: что я сделал? А сказали: мы знаем, что это ты, и стали ему рассказывать. Он теперь такой богатый, вообще, его смерть, отменили смертную казнь, он теперь богатый, в 5 раз ему жалование больше, теперь он вообще такой счастливый. И Шичитане нахмурился так, сказал: Это не все, что может принести воспевание святого имени. И это не цель. Глупцы. Что такого? Это же махамантра. В 5 раз больше денег человек получил, сказал Махапрабху. Улучшили его, продвинули его по служебной лестнице. Дали ему дворец новый и красавицу жену. Теперь он прекратит повторять мантру, сказал он. Из-за того, что все он получил. Это лишь побочные плоды оскорбительного воспевания невежды, сказал Сочетание Махапрабху. Он сказал, глупцы, чему вы радуетесь? И пошел. И они стали думать. И они резко прибежали к этому, пошли к этому. И они сказали, ты что, махамантру нельзя использовать для материального положения? И они стали ему проповедовать. И он говорит, ну да, сейчас я вас наслушаюсь, опять меня казнить там кто-нибудь будет. Я уже боюсь. Они сказали, ну ты же видел, что она работает? Он сказал, да. Да, вот ты знаешь, лучше бы тебе как-то вот воспевать не ради того, чтобы жизнь сохранить, не ради, чтобы улучшить свое материальное положение. И они стали ему, и именно тогда они стали ему рассказывать о Шри Чайтанье Махапрабху. И они столько много ему рассказали о Шри Чайтанье Махапрабху, что его ум стал думать, он стал думать про Шри Чайтанье Махапрабху. И они сказали, теперь воспевай мантру, чтобы получить милость Шри Чайтанье Махапрабху. Все время медитируй на Ахайтуки Крипа, на беспричинную милость Шри Чайтанье Махапрабху. Мы тебе рассказали, он прям представил, какой Махапрабху, все, они рассказали, какие у него ноги, руки, как он поет, как... И он был так восхищен, и он стал повторять с этого дня мантру, все время думая про Шри Чайтанье Махапрабху, как бы получить милость, как бы получить прямо бхакти. Только преданность, не желая получить никакого продвижения по службе, там здоровья, богатства, ничего. Вот такая ситуация. Вот это я к чему? Вот это ваш вопрос меня, так сказать, вот вдохновил на эту историю, я вспомнил. Что даже просто человек, даже без веры, если он просто начинает воспевать вот, в моменты, когда все плохо, просто очень громко, что даже вспомню, что, в общем-то, попробую из любопытства даже. И если он искренне это будет делать, да, даже из любопытства, это может все сработать. Ну, цель воспевания. Это одна из самых любимых песен Ниранджана Махараджа. Это одна из самых любимейших песен Ниранджана Махараджа. Он очень говорил, что он считает это вот песня, которую ему надо петь с днем и ночью. Вы говорите, что гуру он всегда учит своим примером. И сейчас я прочитаю перевод, и вы, наверное, поймете. Скажи мне, когда же придет этот день, когда я перестану совершать оскорбления, и в моем сердце появится вкус к чистому святому имени Бога? Когда же я буду считать себя ниже травы и оказывать почтение другим? Когда я воспитаю терпение в своем сердце и избавлюсь от ложной гордости. Ведь лишь тогда смогу я ощутить сладость чистого нектара святого имени. Я не хочу ничего, что приносит материальное наслаждение. Ни богатства, ни последователей, ни прекрасных женщин, воспетых в мирской поэзии. О Господь Гаурахари! Прошу Тебя, даруй мне бескорыстную преданность Твоим лотосным стопам, которая бы вечно, жизнь за жизнью жила в моем сердце. Когда же при произнесении божественного имени Шри Кришна мое тело затрепещет в экстазе, а голос прервется от волнения? Когда же я побледнею, и дрожь экстаза пробежит по телу? Когда неудержимые слезы польются из моих глаз? Когда же я, как одержимый, буду бегать по берегу Ганги в Навадвипе, искренне взывая «О Гауранга! О Нитьянанда!» Когда же я, отбросив все благоразумие, начну петь и танцевать, как безумный? Когда же Господь Нитьянанда явит мне свою милость и избавит от мирских иллюзий? Когда же Он даст мне приют у Своих лотосных стоп и позволит ступить на ярмарочную площадь святого имени. Я буду покупать и воровать расы имени Хари, и, опьянев от чистого нектара святого имени, упаду без сознания, коснувшись стоп великих душ, способных наслаждаться этими расами. Я буду непрестанно вкушать сладчайший нектар святого имени. Когда же во мне проснется сострадание к падшим душам? Когда же этот Бхактивинода забудет о личном счастье и кроткий сердцем пойдет по свету, смиренно моля всех исполнить священную волю Шри Чайтаньи Махапрабху? Как вам? Удивительная просто песня. Да, но эту песню нельзя петь при всех. Что? Ну, тут невозможно петь при всех. Ну, не пой при всех, при тараканах.